Глава 8. Ночь прошла спокойно, а утром они не менее спокойно выбрались из осиного гнезда. Убитых зомби ночью до состояния скелетов обглодали крысы, но крупнее грызунов мутантов явно не появлялось. Разобрав баррикаду у выходов, Рябой установил растяжки. Теперь можно было идти. «Знаете что?» Он демонстративно уселся на один из драгоценных ящиков. «Я не понимаю, почему должен с вами идти на Янтарное озеро?» «Наш контракт вы расторгли в тот момент, когда отобрали у меня оружие. Ну или когда отобрали ПДА, неважно. Я проводник, я вас не бросаю, но курс теперь буду определять я». «Господин Рябой, пожалуйста!» — взмолился Фарид. Но сталкер жестом приказал ему заткнуться. «Вы что, все еще думаете, что сможете куда-то добраться без меня? Есть еще Норрис, но ей вы не доверяете. Видишь ли?» Госпожа Кайл как бы в задумчивости сделала шаг за спину Рябова. «Видишь ли?» «Вижу!» Он уже стоял, наведя на нее Хопфу. «Я все вижу. И второй раз такой номер не пройдет. Или идите одни, но предупреждаю, до озера вам не добраться. Или идите со мной назад, к собачьей деревне». Шейх, улыбаясь Рябому, стал говорить речь. Фарид, едва успевая, переводил. «Дорогой, многоуважаемый господин Рябой, да продлятся ваши дни в этой опаснейшей из профессий. Я сожалею, что мало доверял вам и, возможно, ненароком оскорбил. Я очень прошу прощения». Шейх даже кивнул головой, вроде как поклонился. Фарид тоже кивнул. «Очень-очень прошу прощения. Но мы никак не можем остановиться. Особенно теперь, когда цель прямо перед нами. В память о погибших войнах вы обязаны нам помочь». «Что?» Рябой даже растерялся. «Да ему плевать на этих воинов!» «Что, я не понимаю?» «Многого не понимаете», — уверенно сказал Фарид. «И потом, разве вы не хотите получить серьезную сумму? Кстати, аванс я вам уже выдал». «А я уже его отработал. Так чего я не понимаю?» Фарид посмотрел на шейха. Тот важно кивнул. «Мой господин очень серьезный ученый. В ящиках находится весьма ценное оборудование. Установив его у Янтарного озера, мы, возможно, сможем помочь людям сделать зону безопасной. Я бы сказал, наверняка сможем». Фарид замолчал с таким видом, будто Рябой сейчас должен был броситься целовать ботинки шейха. Сталкер минуту переваривал услышанное, потом расхохотался. «Знал я, что вы психи, но что такие?» — сказал он, когда смог остановиться. «Это же зона, идиоты! Как вы не понимаете? Она никогда не станет безопасной, а если станет...» «Ну вы что же, куска хлеба меня лишить собираетесь?» «Я заплатить!» — крикнул шейх. «Он заплатит, сколько скажете», — пояснил Фарид. «Вы будете обеспечены на всю жизнь. Другую, безопасную жизнь без этих кошмаров. Поедете на юг, к морю. Только отведите нас к Янтарному озеру. Оттуда мы вернемся очень быстро. Может быть, даже не придется ночевать». «Значит, вы научники такие, да?» Рябой вопросительно посмотрел на Норрис. Девушка пожала плечами, ее этот разговор явно мало интересовал. «Почему-то я вам не верю». Шейх встал, отложил в сторону винтовку и подошел к Рябому. Прежде чем сталкер опомнился, на пальце у него оказался еще один перстень. Он непонимающе посмотрел на дарителя, тот пожертвовал еще один. «Это очень дорогие камни», — пискнул пораженный таким расточительством Фарид. Помогите нам, господин Рябой. Это важно для всего человечества. Как вы не понимаете? У секретаря даже очки запотели от важности момента. Кстати, Кайл подошла к Рябому и протянула коммуникатор, показывая экран. Латиницей прочтешь? Опровержение от твоей флер, от дезертира. Рябой не смог скрыть дурацкой улыбки, дважды перечитывая сообщение. Флер жива. Жизнь снова показалась чудесной. Он перечитал бы и в третий раз, и в четвертый, но госпожа убрала коммуникатор. «Поздравляю!» — буркнула Норрис. «Да отведи ты их к озеру. Быстрее туда, быстрее обратно. А сюда еще мало ли кто и зачем может прийти. Я не только о мутантах». Сталкеру показалось, что шейх вздрогнул. Да ему и самому тон сказанного не понравился. «Идти здесь, час-полтора». Как мог, беспечнее протянул Рябой, пытаясь понять, что имел в виду Норрис. «Ну ладно, пошли. Только там я вас оставлю на время. А с вами будет она». Шейх подскочил. «Нет, баба, уходить!» «Ой, извините, меня уже нет». Норрис закинула на плечо винтовку и пошла прочь. «Чао!» «Даже не поцелуешь на прощание?» Госпожа Кайл буквально прыгнула ей наперерез и попыталась обнять. Норрис вырвалась, Рябой нахмурился. Он бы обязательно смог что-то понять, но мешала мысль довольно противная. Выходит, дружба с шейхом не мешает этому уроду к женщинам приставать. Выходит, Флер права, и Кайл умеет к ней какой-то интерес. Сталкер даже головой потряс. Он вообще в зоне или где? Какие-то совершенно неуместные фокусы. «Идти, идти!» — почти взмолился шейх. «Идти скорей!» Ему прямо-таки не терпелось. Помахав рукой оглянувшийся от деревьев Норрис, сталкер продолжил путь. Янтарное озеро – место недоброе, если в зоне вообще бывают добрые места. Но у Рябова будто крылья выросли. Если флер жива, то все еще можно поправить. Все будет прекрасно. И перстни на пальцах поигрывали отраженными солнечными лучами, обещая полное прощение от дамы сердца. Норрис, отойдя от осиного гнезда на сотню шагов, снова взяла винтовку в руки и перешла на рысь. До картофельного поля, где, как она верила, остался ее ПДА, можно было спокойно пройти уже известным маршрутом, минуя аномалии, значит, можно и нужно спешить. Дезертир не любит, чтобы его распоряжения не выполнялись. Ему бы и сейчас не понравилось, что она оставила шейха. Но как идти рядом без ПДА? Вечером, собравшись было вернуться на поле, Норрис услышала стрельбу и поспешила к группе. Теперь придется рискнуть. «Стой! Куда бежишь?» «Там где-то храп. Рядом уже». «Блин!» Норрис опустила оружие, разглядев в развилке березы дезертира. «Инфаркт мне устроить хочешь?» «Я за ПДА, он где-то на картошке остался». «А храп громко ходит, услышу». «Он не один», — напомнил дезертир. «Стой, не подходи ко мне. Сними куртку, осторожно. И скажи, что у тебя на спине поблескивает?» «Не поняла», — насторожилась Норрис. «Делай, что говорю. Поймешь. Думаешь, это Кайл с тобой просто так обниматься лезла?» Предчувствуя недоброе, Норрис положила вторую винтовку, осторожно сняла рюкзак и уплотненную, прошитую металлическими вкладками, защитную куртку искателей. На спине оказалось нечто вроде значка. Блестящий металлический кругляш с половиной ладони величиной держался на незаметно воткнутой в куртку длинной иголке. «Вот сука! И что это такое?» Но неужели шейх хотел тебя отпустить? Дезертир по-прежнему оставался за березой. Скорее всего, эта штука взорвется, если ты подойдешь близко к кому-нибудь движущемуся крупнее белки. Оставь куртку, плавно возьми оружие и бегом ко мне. Она на тебя может сработать, когда отойдешь на пару шагов. Блин! Снова возмутилась Норрис и потянулась за винтовкой. Может, наоборот, тихонечко отойти? Может и так, согласился дезертир. Откуда мне знать, что они привезли? Знаешь, пока ты не отошла, возьми куртку и переложи за дерево потолще. Надо было сразу догадаться. Проклиная дезертира, Норрис взяла куртку, словно это была спящая змея, и на цыпочках двинулась к толстому раскидистому дубу. «Да ты не жмись, быстрее! Ты ведь бегала с ней, не рванет. Тебе легко говорить». У Норрис дрожали колени. В зоне много всего имеется, но держать в руках мину неизвестной конструкции совсем другое дело. Я уж лучше потихоньку. Не советую. У шейха должен быть дистанционный взрыватель. Он просто хочет, чтобы ты отошла подальше, чтобы любой не понял, что произошло. Ну, или еще кто-нибудь. Вчера она меня тоже обнимала, сообразила Норрис. Когда я вернулась, тоже обняла. Снимала на ночь. Вот сука. Значит, теперь долго ждать не будут, напомнил дезертир. Бегом и ко мне. Храп рядом. Не нужен он нам. Норрис быстро положила куртку за стол и медленно отошла. Отчего-то мини-бомба не взорвалась. Дезертир пожал плечами. Ну а может, Кайл просто подарила тебе это на память. Уже не важно, идем. Куда? К Янтарному озеру. Надо опередить шейха, это несложно. Дезертир побежал вперед, и Норрис пришлось присоединиться. Она двигалась след в след, надеясь, что странный сталкер знает маршрут. Похоже, так и было. Несколько раз дезертир закладывал длинные виражи, явно обегая известные ему аномалии. Однажды слева заревел псевдогигант, но сталкер даже не оглянулся. И Норрис, успокоившись, пристроил винтовку поудобнее. «Тебе виднее, да рискуешь больше ты». Горько усмехнулась она про себя. «У меня-то дьявол-хранитель. Случись что, не мне первой умирать». Группа храпа и правда была совсем недалеко. Взорвись прикрепленный к куртке Норрис заряд, они бы услышали. Но все прошло тихо, и храп совершенно спокойно вел своих и всем мешающую флер к осиному гнезду. Точнее, вел их раз семь, но и он не беспокоился. Зачем шейху оставаться на месте ночевки? Храп, как обычно, затянул с подъемом, долго завтракал. И от грязного ручья сталкеры ушли, лишь когда утренняя свежесть сменилась набирающей силу жарой. Хорошая погода вот в мае. Храп, походу, сладко потянулся. Будто и не весна, а лето. А вообще, май считают летним месяцем, поддакнул шефу Барбос. Ну то у вас, на Черном море. А тут все-таки весна, уточнил храп. Просто погода хорошая. Что такое? Барбос привстал и вскинул винтовку, сквозь оптический прицел, что-то изучая. Куртка валяется, сказал наконец он. Просто блеснула какая-то фигня, и я напрягся. Так иди посмотри. Зачем? Барбосу совсем не хотелось сходить со следа идущего впереди рассеми. Гнилая, небось, вся, крысами поеденная. Мало ли что блестит. Вон, пусть она сходит. Что нам, куртка нужна? На всех обиженная, уставшая флер уже перестала пытаться подружиться с этими козлами, как она их звала про себя. Вы вроде торопитесь. Храп пожал плечами. Конечно, чья-то куртка его сейчас беспокоила меньше всего. Тот, кто видел бы сейчас громилу, решил бы, что он совершенно спокоен, но впечатление было обманчивым. Храб просто привык не показывать эмоций. «Шейх пока жив, так просто не дастся», — хмуро думал он. «А с ним еще 3 стрелка. Конечно, Барбос перестреляет эту команду на раз, но только если мы их первыми увидим. А вот засада — другое дело». Храб никогда не был трусом. Но погибнуть в зоне и накормить собой крыс всегда казалось ему чем-то недостойным. «Ты поглядывай», — рявкнул он на расслабившегося Барбоса. «А то блеснет вот так и прямо между глаз». «Храб, я на посту». «Что ты как, не родной прямо?» Барбос обиделся. «Мало того, что Бубна погнал в зону как щенка, мало того, что командиром назначил этого увольня, так еще и претензии предъявляют». «Справа по курсу был Снорк, следил за нами уже 10 минут. Провожал. Но не кинется, раз сразу не решился. Не голодный, наверное. Вроде ушел». Флер быстро побежал на левую сторону колонны, чтобы между ней и мутантом кто-то был. «Куда ему на 3 стрелков?» С виду уверенно хмыкнул Храб. Сам он ничего не видел и не слышал. «Знаю, что Снорк». «Да ты не знаешь, что у тебя между ушей», — огрызнулся Барбос про себя. «А там вакуум. Снорка ты заметишь, когда он в глотку тебе вцепится, не раньше. И плевать ему будет, что нас 3, потому что один из нас — жирный баран». «Подходим», — шепнул Рассень и остановился, поджидая товарищей. «Надо бы рассредоточиться». «Ничего не слышал?» Храб прикинул и решил, что сталкер прав. «Здесь хорошее место для засады». «Барбос, ищи точку, чтобы с той стороны все гнездо видеть». «Ты, как тебя?» Он утыскал глазами Флер. «Чтобы не видно и не слышно тебя было. А ты, Рассень, обойди аккуратно вокруг, только тихонечко». «Да уж никак ты», — проворчал сталкер сквозь зубы и скрылся среди деревьев. Храб мысленно пообещал себе припомнить нахалу эти слова в штях и двинулся к поляне, на которой громоздился теремок, как еще называли осиное гнездо. Стараясь двигаться тихо, а на самом деле от волнения сопя так, что слышно было за версту, на поляне было тихо, лишь кое-где дрались крысы за остатки чего-то мяса. Мысленно попросив небеса, чтобы это было мясо шейха и его спутников, Храб ступил на поляну. Он пригнулся, выставив вперед автомат, но все равно для хорошего стрелка был сущим подарком, уступая разве что псевдогиганту. «Барбос!» Никто не ответил, и Храб раздраженно крикнул погромче. «Барбос!» «На позиции, блин!» Барбос плюнул с досадой и перекатился. «Ну что за глупость? Снайпер хорош, пока никто не знает, где он». Флер, осторожно вышедшая к гнезду за спиной Храпа, тихонько ойкнула. Храп оглянулся. «Свои, это я». С другой стороны поляны вышел Рассень. «Вроде чисто». «Погоди, может там в теремке кто сидит?» Рассень только закатил глаза. «В осином гнезде хорошо прятаться от монстров, можно даже выброс переждать, если поглубже забраться. Но устраивать засаду, сидя в заминированном убежище, до такого даже Рябой не смог бы додуматься». «Надо все проверить». Храб деловито подошел к первому известному ему входу. Нужно было как-то поддержать падающее реноме, и он не сказал, что помнит только 3. «Управимся быстро и двигаем дальше. Помогай». Флер путалась под ногами. «Тут гранаты, осторожно». «А тебе было приказано не отсвечивать». «Пошла отсюда», — прикрикнул на нее Храб. «Вот с той стороны пойди посмотри, чтобы никто не выскочил». «Эй, Барбос, Ты поглядывай. Ага, невесело отозвался снайпер. Как можно поглядывать, лежа в кустах и никого не имея за спиной для прикрытия? По мнению барыги, храб совершенно забыл, где находится. Отбросив подпирающую дверь Волги палку, храб сунул голову в ржавую машину. За его спиной Растем показал шефу факт. Ну что проверять, если вежливые люди палочкой все подперли снаружи? Это же сигнал для других. Свободно. Вот если палочки снаружи нет, другое дело. Значит, внутри, вероятно, кто-то уже есть. Однако Рябой, обходя осиное гнездо, видел такие палочки везде. Он знал все входы и был совершенно уверен, что теремок пуст. С растяжками там осторожнее. Посоветовал он и на всякий случай отошел подальше. Но они тут были. Те выстрелы вечером, их работа. Зомбиками сцепились. И контролер, наверное, был. А что это? Храб, убедившись наконец, что обследованный им вход в осиное гнездо заперт снаружи, подошел. В траве возле багажника джипа лежал портсигар. О, шейх курить бросил. Барбос вышел на поляну без приказа. Уж очень неуютно было лежать одному в кустах. В оптический прицел он сразу засек блеск, теперь сквозь него же рассматривал находку, стоя в шагах в 30. Вещица желтого металла, весело добавил он. Надо еще в траве порыскать. Мало ли что мог потерять этот богатенький буратинка. Заткнись и по сторонам гляди. Храб просто подошел к портсигару и поднял его. В последний миг что-то почувствовал. Тем самым сталкерским органом пониже спины Растем упал в землю. Поднимая вещицу, храб почувствовал какое-то сопротивление. Даже успел заметить, как блеснула тянувшаяся за портсигаром тонкая проволока. Взрыв разметал здоровяка на куски. Осиное гнездо сотряслось, и Растем вжался в землю, ожидая детонации растяжек. Но ничего не случилось, и сталкер осторожно приподнялся. На том месте, где стоял храб, образовалась неглубокая воронка, 1,5 метра в диаметре. Сверху все еще сыпалась земля. Прямо перед Растемем упал кусок ремня с пряжкой. Сбоку кто-то зарычал фальцетом. Сталкер прицелился, но успел удержать палец. Это Флер опять пыталась блевать. Еще и эта идиотка. Эй! Дезориентированный Барбос уже орал во все горло, потому что с первого раза оглушенный товарищ его не расслышал. Эй, ты в порядке? Нормально. Быстро крутнувшись вокруг своей оси, Растем ни одной цели не увидел и, высоко поднимая ноги, отошел к деревьям. Флер короткими перебежками от позыва до позыва семенила за ним. «Не ходи на поляну, Барбос, еще могут быть подарки». Сталкер, поглядывая не только на детекторы, но и просто себе под ноги, быстро обогнул поляну по краю и присоединился к снайперу. «Вон там», — Барбос кивнул, — «вроде его голова упала». «Как думаешь, брать для бубна?» «Да пошел в жопу твой бубна!» Растем нервно закурил. «Все, я за шейхом больше не ходок. Мало мутантов в аномалии, так теперь еще через растяжки прыгать». «Понял, понял», — закивал барыга. «Я того же мнения». «А что бубна?» «Бубна все только храпу говорил. А храп нам ничего. Особенно про то, что без шейха возвращаться нельзя». «Не говорил», — оживленно согласилась отдышавшаяся Флер. «И я ничего не слышала». «Ты вообще не вякай». Барбос вдруг понял, что Флер тут совершенно лишняя. «Со всех сторон. Еще подумаем, как с тобой, а пока утрись». «Точно», — согласился Растем. «Соображаешь иногда. Только соображай дальше. Че очень скоро сообщит о гибели храпа, и бубна захочет, чтобы продолжили мы. А мы, Барбос быстро выключил свой ПДА, а мы оказались атакованы наушниками. И чтобы нас не засекли, отключились. Согласился сталкер и тоже надавил на кнопку. Только не наушниками, а военными. Это их территория, а взрыв не выстрелы. Они обязательно придут проверить осиное гнездо. Ноги, догадался Барбос и первым пошел прочь от злополучной поляны. Скажем, гнали нас, облаву устроили. Включим ПДА возле периметра. А куда тогда нас посылать? Да мы понятия не имеем, где шейх. Как тебя, Флер? Не отставай, цветочек. Даже не думай слинять. Я с вами, я с вами. Флер, едва поспевая за сталкерами, пыталась сообразить на ходу, что с ней будет. Мальчики, я с вами, я все, что надо, скажу. Рассеем не обращал на нее внимания, размышляя над предложением Барбоса. Может проканать такой вариант с нападением военных и погоней. По части общения с бубном он больше доверял Барбосу, чем себе. Назад они двигались почти бегом. Дорога была известна. Однако спустя 5 минут впереди закачались ветви. Может быть, это был снорк, а может быть, еще какой мутант, привлеченный взрывом. Но сейчас сталкеры больше всего боялись людей. Упав в траву, все трое переглянулись. «Справа обойдем», — решил растень. «Я к дубу». «Махну, ползите ко мне». «Барбосик», — Флер тихонько тронула его за рукав. «Барбосик, а ты тут что-то видел?» «Отстань!» — Барбос пытался кого-нибудь рассмотреть через прицел. Твое дело молчать и смотреть по сторонам. Стоп! Что ты говоришь? Взволнованный гибелью храпа, Барыга не сразу сообразил, что это тот самый дуб, под которым опытный глаз разглядел какой-то блеск, а потом и брошенную куртку. Само по себе это ни о чем не говорило, но сталкерские навыки начали возвращаться к Барбосу, и он хотел окликнуть товарища. Но не успел. Заряд, прикрепленный на куртку Норрис, опытной рукой госпожи Кайл, сработал, когда рассеян был в 2 метрах от нее. Сталкер мог бы остаться жив, но именно в этот момент он приподнялся на локтях, чтобы получше разглядеть куртку. Крошечные осколки рассекли ему лицо, а один спорол сонную артерию. Фонтанчик крови, ударивший вверх из раны, заметил даже Барбос и понял, что остался один. Его смелости еще хватило на то, чтобы подползти к товарищу и за ноги оттащить его подальше от страшного дуба. Но Рассейн уже навсегда потерял сознание. «Да плевал я на всех бубен мира!» Барбос включил ПДА. «Пите, козыри, командир, это зона, за периметр и баста!» Флер, без спроса завладев оружием Рассеми, едва поспевала. «Барбосик, я с тобой, скажу, как было, а ну его, этого шейха, с его драгоценностями». Хотя счастье было так близко, подумалось ей. Шейх не хотел, чтобы девушка успела с кем-то поговорить. Именно поэтому взрыватель был настроен на крупный движущийся объект в зоне 2 метров. Этого должно было хватить. Ведь был еще и дистанционный пульт, на кнопку которого как раз собиралась нажать госпожа Кайл. Они еще не ушли достаточно далеко, чтобы Рельбой не услышал, как погибла Норрис, но перед этим произошло еще кое-что. Услышав первый взрыв, более мощный, унесший жизнь храпа, Рельбой остановился. «Это у осиного гнезда», — безошибочно определил он. «Наверное, растяжка сработала», – беззаботно предположил Фарид. «Все-таки это очень опасный способ закрывать жилище от непрошенных гостей». Рябой нахмурился. Вот только что все было хорошо. Шейх указал на карте окончательную цель их похода, и она сталкера вполне устроила. Северная часть Янтарного озера относительно безопасна. По По крайней мере, военные сталкеры там не часто появляются. Вот если бы пришлось идти через... Точнее, учитывая, насколько густо там расположены аномальные зоны, огибать агропром – другое дело. Там крайне опасно, да и Янтарное озеро в тех местах чаще всего забирает свои жертвы. К северу куда спокойнее. И будущее представлялось любому безоблачным. Отвезти сумасшедших клиентов к их мечте и потихоньку, не прощаясь, исчезнуть. Теперь снова что-то изменилось. Рябому с трудом верилось, что по случайности именно теперь какой-то пронырливый монстр сунулся в осиное гнездо и подорвался. А ведь где-то там могла находиться Норис. Если шейх так беспокоится, что его выследят, зачем он ее отпустил? Правда, я бы не дал прикончить девчонку, но все равно странно. А я и не подумал. Заморочили мне голову педики-наркоманы. Сталкер даже ногой притопнул в такт мыслям. И парни могли на что-то напороться. И еще кто-нибудь. Но они про растяжки знают, если там не появилось ничего нового. Что это был за взрыв? Прямо спросил он, буравя взглядом шейха. Ваша работа. Уверяю вас, мы не имеем к взрыву никакого отношения. Секретарь заметно нервничал. Мало ли что у вас тут может взорваться. Это же зона, как вы нам правильно напоминаете. Скорее, мы вас должны спрашивать, что случилось. Прошу вас, идемте, ведь совсем немного осталось. Повисло тягостное молчание. Рябой рассматривал затвор винтовки, размышляя, но краем глаза заметил, как госпожа Кайл что-то тихонько вытащила из кармана. Он вскинул оружие, и шейф тут же прицелился в проводника. «Это просто прибор», — Кайл показал ему пульт, — «для наших научных изысканий». Где-то возле осиного гнезда хлопнул еще один взрыв совсем тихо, и Рябой мог бы его даже не услышать, только не теперь, когда все внутри напряглось. Прибор для изысканий коротко пикнул 3 раза, помигав красным огоньком. «Вот как? Значит, не имеете к взрывам отношения?» «Господин Рябой, до берега всего 5 километров». Парит в отчаянии, ломал пальцы. «Пожалуйста, идемте и закончим с этим». «Брось оружие, Парит, и шаг назад». Шейх негромко вздохнул, пальцы плотнее сжали цевьё винтовки. Сталкер понял, что толстяк готовится выстрелить. С такого расстояния он бы не промахнулся. Госпожа Кайл усмехнулась. «Рябой, ты можешь меня убить, но тогда больше никогда не увидишь свою прекрасную Кляр. Ты это понимаешь?» Сталкер понимал. Но понимал он еще кое-что. Как только раскроет рот, шейх выстрелит. Во время разговора скорость реакции падает. И у Кайл будут прекрасные шансы выжить. Сжав зубы, Рябой шагнул к ней вплотную. Шейху это не понравилось. Он вроде бы даже скрипнул от злости зубами. Спасительная мысль пронеслась через мозг сталкера как озарение. Он резко опустил ствол и приставил его к одному из 3 драгоценных ящиков. Панели пропал. «Нет!» — выкрикнул нервный Фарид. Шейх негромко выругался и отступил. Только госпожа Кайл продолжала улыбаться. «Верное решение. Этого мы тебе позволить не можем. Молодец, Рябой. Не унывай, жандарм». «Это вы не унывайте. Рябой понял, что можно говорить. Кладите оружие, или я разнесу эту вашу аппаратуру на куски, придурки. И выйдет, что напрасно сюда тащились». «Все так», — согласилась Кайл. И первая положила Хоффол на землю. «Господин, нам придется уступить». Не положив, а швырнув оружие, шейх выругался от души, длинно, забористо и даже вроде бы местами понятно. «За это, урод, я тебе всю морду разобью», — пообещал Рябой. «Значит так, я ухожу. И плевать мне, что с вами будет. Надеюсь, больше не увидимся. Но, если вы, твари, угробили кого-то из моих друзей или Норрис, я вернусь». Он медленно отступал к деревьям, внимательно глядя на руки растерянной троицы. «Пусть только попробует кто-нибудь потянуться за пистолетом». Рябой пока не убивал людей, но готов был начать. Вся злость, накопившаяся в нем за ходку, бурлила где-то в горле. И еще было обидно, что он, дурак мягкотелый, помогал гадам все это время. Он уже дошел до деревьев. Быть бы любому трупом, если бы не сталкерское чутье. Всего ты и сделала, Кайл, что положил палец на маленькую красную кнопочку на пульте. А он не только остановился, но и снова пошел к задержанным. Зачем, он и сам не понимал. «Что это за штука?» — выкрикнул он, наводя винтовку на лоб Кайл. Она, наконец, перестала улыбаться. «Рябой, не подходи к нам. Это смертельно опасно. Почему я должен тебе верить?» Сталкер остановился метрах в пяти. «Повторяю, что это за штука у тебя в руке?» «Пульт управления зарядом, прикрепленный к твоей куртке», — честно ответила она, и нервный Фарид вздрогнул всем телом. «Это на спине, тебе не видно. Я могу разнести тебя на куски прямо сейчас. Нас вряд ли зацепит. А если подойду ближе?» «Нажму кнопку сразу, как двинешься. А еще, если подойдешь ближе, может сработать датчик движения. Мы-то с господином шейхом постоим тихо, но за Фарида я отвечать не могу». Рябой почувствовал, что тормозит. Может быть, его пытаются по-детски развести, но зачем? Он ведь просто хотел уйти. «Вы и Норрис так убили?» «Я не успела. К ней кто-то подошел и сработал датчик», — пояснила госпожа. «Нам не нужно, чтобы кто-то знал, где мы. Понятно, Рябой? Но только на некоторое время. Поэтому тебя убивать никто не собирается. Заряд на тебе лишь наша страховка на тот случай, если ты уйдешь. А нам ведь нужен проводник. Ты был прав. Зона и правда совсем не такая, как мы думали, пока готовились. Я тебя пристрелю и сниму заряд». Попробовал вернуть себе позицию сверху сталкер. «Я успею нажать». Кайл покачала пультом. Палец был плотно прижат к кнопке. Покачала и убрала руку за спину. «Вот, а теперь я могу нажать совсем незаметно, и ты не успеешь выстрелить». «Покажи руки», — взревел Рябой. «Нашел дурака». Кайл впервые заговорила про себя в мужском роде. «Хватит поясничать, урод. Положи винтовку и отведи нас на берег. Посидишь с нами полчаса и гуляй на все четыре стороны. Ты будешь нам не нужен, и никто тебя не тронет». «Так они что, возвращаться не собираются?» — озадачился Рябой. «Видели же, как трудно в зоне. Самоубийцы, может. С них станется». «Я не положу оружие», — Рябой говорил уверенно. «Хватит». Походил с голыми руками. И, между прочим, он снова прицелился в загадочный ящик. «Между прочим, у меня еще есть козыри». «Идти», — не выдержал шейх. «Идти скоро. Придут плохие люди убивать тебя нас». «За что?» — Рябой не собирался сдаваться. «Знаете что? Я никуда не пойду, если не получу ответов на все вопросы. Взрывайте». «Ну, конечно», — Кайла оглянулась на лес. «Вот прямо стоя здесь и ожидая, пока боевики твоего бубна придут за нами, будем здесь стоять и все тебе рассказывать?» Рябой, я могу нажать кнопку, и ты почти наверняка не успеешь выстрелить. Но тогда нас услышат. И придут сюда. Неужели ты не понимаешь, что мы все рискуем из-за тебя? Ага, из-за меня, хмыкнул Рябой. Нет, хватит, я ничего не понимаю. Давайте объясняйте. И все же шейху и другим был слишком дорог ящик. Это Рябой понимал. Они не хотели допустить даже малейший риск. Сними с меня бомбу. Я не могу подойти, она сработает. Так отключи датчик. Он не отключается. Я не лгу. Кайл совершенно успокоилась. Положи оружие, сними куртку. На твое движение он не реагирует. Это не трудно. И я тебя не трону. Я не останусь снова без оружия, выкрикнул Рябой, чувствуя, что в этот раз не уверен. Хватит. Но тогда мне останется только нажать кнопочку. Попробуешь прицелиться сейчас в меня, жму сразу. А пока подумай. Считаю до трех. Айн. Не унывай, жандарм, она не нажмет, подумал Рябой и сам себе возразил. Нажмет, ведь чую, что нажмет. А как вы назад одни пойдете? Не твое дело. Свай, чтоб вы сдохли. Рябой положил винтовку и взялся за лямки рюкзака. Чтоб вам крысы тут мозги выели. В мгновение ока шейх схватил свой хопфул и быстро что-то приказал Фариду. Секретарь подобрал свое оружие и на ватных ногах, покачиваясь, зашел за спину хозяина. Шейх и правда ждал непрошенных гостей секунду на секунду. Откуда ему было знать, что двое преследователей уже мертвы, а третий уходит все дальше? Он привык иметь дело с профессионалами, но бубна в силу обстоятельств не мог играть по тем же правилам. «Видишь, нам не нужно тебя убивать, если ты не пытаешься уйти». Кайл демонстративно швырнул пульт. «Рябой, ты же не дурак. Ну как мы можем доверять незнакомому человеку? А весь Чернобыль-4 работает на вашего бубну. Когда мы были уверены, что ты с нами, мы не возражали, чтобы ты был с оружием. Но ты ведешь себя странно. Прости, но теперь пойдешь так. А если не пойду?» Рябой осторожно вытянул из куртки иголку с круглой блестящей головкой. «Маленькая какая, неужели убьет?» «Еще как убьет. А теперь просто выкрути иглу, она на резьбе. И отойди от винтовки, она тебе пока не нужна. Вернешься за ней скоро». «Ага. Тут же парк, ходи себе без оружия, пустяки какие». Рябой, матерясь под нос, осторожно выкрутил иголку. «Теперь что? Брось подальше. Или просто брось, он не опасен». Шейх качнул стволом вперед. Красный, как рак от стыда и злости, Рябой пошел без разговора. Мелькнула еще в голове мысль, что шейх, скорее всего, очень не хочет поднимать шум в такой близости от преследователей. Но разыгрывать эту карту было поздно. У сталкера были все основания полагать, что госпожа Кайл справится с ним без всякого оружия. «Ты видел?» Спустя минуту на то же место вышли Гоша и Насвай. Они услышали крики издалека и успели подойти вплотную. «Видел!» Гоша положил на землю футляр, который всучил им дезертир. «Не слепой, твоя очередь нести». «Да», кивнул Насвай. «Но ты видел? Он без оружия. Вот Рябой засранец, а?» «Я в штях всем расскажу». Прямо без оружия остался. И ходит так. Стыдно. Стыдно. Устало согласился Гоша, подобрав винтовку Рябова и от нечего делать заглянув в патронник. Я бы на его месте стрелял. Обидно умирать без оружия. А все к тому идет. Пришьют они Рябова. Насвая, похоже, эта мысль не посещала. Он задумался на миг, потом решительно щелкнул затвором. Надо помочь. Обгоним этих лохов и сбоку врежем. «Шейх», — напомнил Гоша, — Это тебе не мародеры. Это дела Бубны. А что Бубна хочет от шейха, мы не знаем. Его люди ушли. Ну, один ушел. Это они, Гоша и Насвай, задели те ветки, что испугали своим покачиванием Рассеми и Барбоса. Когда снайпер Бубна ушел, они нашли тело Рассеми. От храпа осталось так мало, что факт его гибели остался для Гоши неопределенным. Впрочем, судя по воронке, образовавшейся возле осиного гнезда, весьма вероятным. Запищали ПДА, сталкеры синхронно смотрелись в экраны. «Ты посматривай!» Не поворачивая головы, распорядился Гоша. «В зоне, а не в парке, верно им», — Рябой сказал. «Я тебе перескажу, что пишут». «Да, храпа мы больше не увидим», — Че подтвердил гибель. «Значит, перед нами только шейх». «Да, а еще вокруг нас мутанты, военные сталкеры, аномалии и вообще зона», — напомнил Насвай. «Так куда пойдем, брат? Рябова выручать или груз на дерево вешать?» «Груз вешать. Не стреляйте». Когда сталкеры опустили винтовки, из-за дерева вышла Норрис. Дезертир сказал, что сам проследит, чтобы с Рябовым все было в порядке. «А я вам помогу с грузом». «Давай», — обрадовался Насвай. «А то мы уже запарились тащить». «Да не нести, дурак. Помогу подвесить как надо. Я знаю куда. Пошли, тут левее надо взять». Гоша отметил про себя, что девушка выглядит запыхавшейся, будто только что бегала. «А где дезертир?» — спросил он. «Пошел за шейхом, наверное», — пожал плечами Норрис. «Но он обещал, что позаботится Рябом, просил вам так и передать. Идемте, нам нужно уже спешить». Насвай вопросительно посмотрел на товарища. Гоша кивнул. «Дезертир знает, что творится, а мы нет. Пусть он с шейхом и Бубной разбирается. А мы не в теме. Веди, Норрис. Только знаешь что? Иди-ка вперед подальше. Мы не потеряемся и не отстанем». «Да», — вспомнил Насвай, — «мы рядом с тобой не пойдем». Пожав плечами, обладательница дьявола-хранителя ушла вперед. Насвай, придерживая одной рукой футляр дезертира, другой проверил, быстро ли дотянуться до спускового крючка Хопфула. «Если что случится, я прямо в нее выстрелю», — мрачно сказал он. «Посмотрю, как дьявол от моей пули спасет». «Нет, правда, Гоша, выстрелю». «Я бы сейчас в дезертира выстрелил», — мрачно сказал ему Гоша. «Вот еще и помощницу прислал, что надо. Сволочь. Как его зона терпит?»